краткий вариант самоубеждения. «Я обязательно похудею и выдержу диету до конца, потому что для меня это просто. Ограничение мучного и сладкого приносит мне удовольствие и радость. Наконец-то я начал новую жизнь. Наконец-то я перестал разрушать свой организм обжорством. Все плохое, связанное с моей полнотой, навсегда уйдет вместе с лишними килограммами. У меня твердая воля, сильный характер, я доведу лечение до конца, потому что не хочу быть обжорой-толстяком. Я свободный человек и выше своих низменных инстинктов. С каждым днем диеты, с каждым днем разгрузки аппетит постепенно снижается, объем употребляемой пищи уменьшается. Мой организм постепенно отвыкает от переедания, уже не хочется есть на ночь. Я начинаю освобождаться от жирового плена. Я сильная личность, и ничто не помешает мне выдержать диету».